Не останавливаясь на достигнутом, Эрин-Рандир отправился в вотчину товарища Легатара Абхалдамира, чтобы пообщаться с его подопечными из числа иномирян, а заодно обновить словарный запас Улбанского. Бывший спецагент великодушно напоил коллегу заварным кофеем какого-то редчайшего сорта и поделился свежими столичными сплетнями. И хотя новости в устах его безупречности обретали почти совершенную форму художественного произведения, на Эрина они произвели угнетающее впечатление. В столице происходило что-то странное, даже на взгляд Легатара и его влиятельных знакомых. Владычица отменила дружественный визит в Хентай, запланированный еще год назад. По слухам, она созвала тайный совет, на который, тем не менее, не были приглашены высшие чины из СИП. Затем из страны был выдворен пиндостанский советник по культуре. Снова открыли уголовное дело о финансовых махинациях господина Березайца, а также потребовали у белоостровских властей его выдачи. И все это на фоне бесконечных проверок личных дел сотрудников НЧЧК. И что самое любопытное, из всех связанных с мифрильным скандалом только ты один на слуху. Даже блохамуха забыли, рассказывал Легатар, пока секретарь оформлял бумаги для допроса. Что же касается Апволандира, начальник внутренней тюрьмы тревожно поглядел на собеседника. Только не бесись, хорошо? Дариэль у нас теперь возведен в СМИ в ранг мученика и страдальца. Офигеть, да эти две! Задохнулся от возмущения Эрин. Этот взяточник и предатель? Да, он самый, вздохнул Легатар. Но я тебе это говорю не для того, чтобы лишний раз посетовать на продажных журналюк. Надеюсь, ты понимаешь? Понимаю. Товарищ Абхалдамир отточенным жестом отбросил со лба челку, при этом каждая волосинка легла так, как требуется, и внимательно посмотрел коллеге в глаза. «С тебя взять нечего, Эрин-Рандир. Сам по себе ты никому там в верхах и даром не нужен. Но у тебя есть что-то такое, что-то ты знаешь или можешь догадаться. Там, — Легатар многозначительно воздел очи горе, — навсегда запомнили твое умение складывать 2 и 2 и находить ответы. Правильные ответы, заметь. «Но я ничего не знаю». Его беспощадность жестоко ухмыльнулся, в одночасье продемонстрировав какой-то особенный хищный блеск в глазах и характерный излом бровей. «И это очень плохо, друг мой. Всегда лучше знать, чем не знать». И тут слова Легатара не расходились с делами. Он знал все обо всех и всегда, но молчал и был абсолютно прав. Из магов-рецидивистов Эрин попытался выцедить хоть немного информации о тех, кто практикует или интересуется магией крови среди иномирян. Он промурыжил 4 подследственных чуть ли не до самого вечера, преуспев в лицедействии и окончательно утратив веру в успех своих планов. Так же, как Золотая Эр вместе с Грогом, попадальцы в один голос твердили о полнейшей непричастности местного конклава к похищениям и насильственному донорству. Выходило, что со дня поимки Малковиана в распадке установилась редкостная благодать. Все колдуны-чародии обратили свои взоры ко свету и добру. Коллективно ступив на стезю добродетели и благочестия, вудуисты отпустили на волю цыплят, а некроманты отреклись от смерти и воззвали к жизни. Не город прямо, а сердечное отдохновение и чудо природы. Эрин поймал себя на мысли, что просто жаждет припасть буйной головушкой к могучему пузу Итхана Нахыровича и объявить любимому руководителю о необходимости срочно подать в отставку и закрыть НЧЧК. Ибо сбылось и свершилось, магическая преступность искоренена и более не возродится из пепла забвения. Остается только крикнуть троекратное «Ура!» и подбросить в воздух, ну, хотя бы фуражку, или на худой конец пустую бутылку от пива. «Сюда бы Нол, — сокрушенно подумал Эрин, — копнуть в их мозгах совсем чуть-чуть. Хотя, откровенно говоря, и без мысли чтицы ясно, что преступники вовсе не пытаются утаить опасную тайну. Им своих грешков хватает. Тут главное, чтобы НЧЧК не нарыло лишнего». За 1,5 года тесного сотрудничества с Нол ВНД НЧЧКист научился, если не мысли читать, то сносно разбираться в телесных реакциях людей и более-менее точно определять, где правда, а где ложь. Оставалось только поговорить с Дзировой сестрицей Чариндой. Только на нее вся надежда. Удочки уже заброшены везде, теперь только дождаться, где клюнет. А клюнуть должно обязательно.